Эфес. Десятый век до нашей эры. Город богини Артемиды. Примерно 2000 лет до нашей эры на берегу Эгейского моря, возле устья реки Каистр, которая сегодня называется Малый Мендерес, южнее современного Измира, начали селиться люди, занимавшиеся в основном рыбной ловлей. Согласно легенде, сын афинского правителя Кодра по имени Андрокл получил от дельфийского оракула приказ основать новый город, место для которого должны были указать огонь, рыба и дикий кабан. Андрокл снарядил корабль и поплыл вдоль берега Эгейского моря. На берегу уютной бухты он увидел рыбаков, жаривших рыбу. От искры костра из кустов выскочил кабан. На этом месте и был основан город, а кабан стал его символом. Во время строительства города Андрокл встретился с предводительницей воинственных амазонок Эфесией, что переводится как «желанная», и влюбился. В честь нее он назвал город. Позднее амазонки стали женами греков-поселенцев. Археологические раскопки подтверждают, что в X веке до нашей эры в этом месте была основана греческая колония. Эфесцы разводили овец, выращивали плодовые деревья, делали вино, ловили рыбу. Они построили типичный для греков город на возвышенном месте священный Акрополь, форум, агору, торговую площадь, на которой собирался народ. Жители Эфеса поклонялись богине плодородия Артемиде, от которой зависели тучность стад, плодородие почв и урожаи. Они построили для своей любимой богини храм удивительной красоты, который считался одним из семи чудес древнего мира. Датой его основания считается 6 век до нашей эры. В 650 году до нашей эры кочевые племена киммерийцев, пришедшие из степей Причерноморья, напали на Эфес, разрушили и спалили дома и храмы, среди них посвященный богине Артемиде. В 560 году до нашей эры Эфес захватил лидийский царь Крес, известный как владелец несметных богатств. Несмотря на скупость, он не жалел денег на развитие города. При нем Эфес достиг вершин благополучия. Крес выделил личные средства на строительство нового храма Артемиды. В Британском музее находятся колонны главного фасада храма, украшенные рельефами. Они сохранили памятные надписи самого Креза. В 334 году до нашей эры в Эфес вошли войска знаменитого завоевателя Александра Македонского, который разбил войска персов и выгнал их из греческих городов Малой Азии. Затем Эфесом владели наследники Македонского, после них представители династии Селевкидов и, наконец, фараон Птолемей III. Во II веке до нашей эры Эфес перешел под власть Римской империи. В годы римского правления в городе была построена знаменитая библиотека Цельсия, вторая по значению в древнем мире после Александрийской. Появились большой театр, вмещавший 25 тысяч зрителей, общественные бани, 4 акведука, по которым город снабжался чистой питьевой водой. Город достиг наивысшего расцвета и стал центром римских провинций в Анатолии. Но постепенно ил, который несли воды реки, заполнял гавань, делал ее мелкой и несудоходной. Некогда плодородная долина превратилась в болотистую местность. Значение Эфеса стало падать. Со временем море опустилось на 57 метров и отошло от города. В 15 веке жители оставили Эфес, переселившись в новое место. Только римские развалины, которые находятся теперь от моря на расстоянии 6 километров, свидетельствуют о былом величии города богини Артемиды – Эфеса.